Глава первая. О чем думают богатые люди? Сегодня первый рабочий день. С чего начать его чертову книгу? Ни одной мысли в голове. По дороге на работу, равнодушно проходя мимо пейзажей парламентского квартала, мимо череды роскошных авто разных, но одинаково недостижимых по дороговизне марок со спящими водителями чиновников и депутатов, продумываю будущие вопросы, которые задам шефу. О чем вообще думают богатые люди? Кому, как не ему, знать? Он же с ними тусуется. Открыв тяжелую дубовую дверь шикарного кабинета, сажусь в удобное кресло и включаю диктофон. Геннадий Викторович, скажите, о чем вообще думают богатые люди? О чем, к примеру, говорят жены крупных бизнесменов и политиков между собой? Вот сидят, к примеру, зажиточные дамочки за коктейлем в ресторане. Что их волнует? Неожиданный вопрос. Подперев правой рукой подбородок и уставившись куда-то вверх, он ненадолго задумался. У кого что болит, тот о том и говорит. Богатые люди в основном не молоды, поэтому страх старости, утраты красоты, а часто и ее отсутствие, заставляют их говорить о здоровье, своем внешнем виде и пластических операциях. С упоением обсуждаются новые косметические процедуры и то, как кто что удачно подтянул, натянул, поднял или опустил. Но интересно, что говоря о красоте и здоровье, сверхбогатые люди часто и некрасиво одеваются и буквально уродуют себя лишними пластическими операциями, а лечение может превратиться для них в навязчивую идею. Это было не совсем то, что я ожидала услышать. Какая разница, что они думают о красоте? Ведь деньги приходят к ним вовсе не благодаря этому, но перебивать не стала. Приготовилась слушать пространный ответ на вполне конкретный вопрос. Шеф продолжил. Хорошо родиться богатым. Знаешь, Полина, одна дама получила в наследство огромный капитал, когда ей было всего 5 лет. Она выросла, окруженная любовью, в сказочном, нереальном мире, полученного в наследство дворца. В течение жизни она все время раздавала деньги. Слугам, знакомым, друзьям, кому-нибудь из них достаточно было только попросить. Ее многочисленные любовники тоже получали огромные состояния. В конце концов, она растратила весь миллиард всего лишь за 50 лет. Она тратила 20 миллионов в год на чудесную жизнь доброй принцессы. Когда она умирала, слуги стаскивали с нее оставшиеся кольца, как гонорар за свой труд. В общем, она умерла бедной и с массой долгов. Казалось бы, жуткая история, но если подумать, какую полнокровную жизнь прожила эта женщина, умудрившись растратить все до копейки на свои желания. И это ее счастье. Умирать богатым страшно. Представьте себе нашу дамочку, умирающую в богатейшем доме среди 200 пар обуви, 300 платьев и десятка машин в гараже. Обидно. Интересно поступил Билл Гейтс. Он все свое состояние завещал благотворительному фонду. Судя по всему, в американском обществе зреет новая тенденция. Люди не хотят умирать богатыми, они хотят умирать знаменитыми. Вспомним Альберта Нобеля, премию которого раздают ежегодно из его же состояния. Некоторые зарабатывают миллиарды состояния, чтобы сойти с ума или стать посмешищем всего города. Стоит задуматься, к чему приведет обладание огромным капиталом. Ведь человек – существо слабое, и удар огромного состояния по голове приводит к неожиданным последствиям. Вопрос не в том, как справиться с неожиданным подарком судьбы в виде нескольких миллионов долларов, а в том, как его получить, – прервала я Балашова. Красота и здоровье – это все, о чем думают богатые люди? Нет, конечно. Все богатые люди стараются окружить себя всевозможными регалиями. То мы видим 26-летнего секретаря совета, то 29-летнюю профессоршу, то сомнительного вида лауреата какой-нибудь премии. Ты спросишь меня, зачем мультимиллионеру нанимать людей, чтобы они за него писали огромные нечитабельные статьи на экономические или политические темы? Зачем мультимиллионерше, которая не занимается преподаванием, быть профессором? Ведь 3 года назад она была всего лишь нотариусом. Зачем таким самодостаточным персонам, как Кучма, Янукович, Ющенко, академические и профессорские звания? Здесь и кроется ответ, о чем говорят сверхбогатые люди. Ну, наконец-то хоть что-то в тему, подумала я. А то я уж было начала волноваться, что 20 минут диктофонной записи пошли коту под хвост. Для начала надо выяснить, чего они боятся. А боятся сверхбогатые люди одного – быть разоблаченными. Мнение «богатый» значит «умный», раз смог заработать огромные деньжища – миф. Потому что эти люди за званиями, регалиями, как правило, прячут свою ничтожность. Сверхбогатые, влиятельные люди создают некий набор из символов, за которым прячут страх быть разоблаченными, увлеченными в некомпетентности и элементарной безграмотности. Так, в незнакомых компаниях они боятся говорить и поэтому, как правило, глубокомысленно сохраняют безмолвие, молчанием создавая себе ореол очень умных людей. На самом же деле они молчат, потому что не могут свободно говорить, боятся быть разоблаченными. Жены сверхбогатых людей и политические бизнесвумен, обремененные мультимиллионными состояниями, с незнакомыми стараются помалкивать и со стороны кажутся очень умными. И те, и другие живут в мире, где все к их услугам. Салоны, выставки, рестораны, фитнес-центры, магазины, прислуга. Это некий замкнутый мир, в котором им всегда рады и всегда прислуживают. В этом мире у сверхбогатых людей складывается интересная манера говорить. Они всегда кого-то учат. Одних они учат, как заниматься спортом, других, как быть ухоженными, третьим рассказывают, как и во что одеваться, четвертым, что покупать и что в моде. Они учат до самозабвения. И учат всегда нижестоящих, тех, кто не может спорить. Равенства в их обществе не бывает. Если где-нибудь на выставке встретились 3-4 богатые женщины, среди них все равно одна будет богаче и влиятельней. Именно она начнет учить остальных. Если она уйдет, учить начнет та, что идет следом по влиянию и состоянию. То, что говорил этот состоятельный человек, развалившись в шикарном кабинете в центре Киева, заставило меня в глубине души ухмыльнуться. Неужели, Геннадий Викторович, вы действительно сейчас это рассказываете? Ведь говорите о таких же, как вы сами, подумала я. Но он, не замечая моего удивления, продолжал отвечать на вопрос. И мужчины, и женщины, скрывающие из себя настоящих, то есть тех, кто вчера еще был без денег, не имел возможности покупать вещи даже на базаре, и в кратчайшие сроки стал богатым, неизбежно превращаются в моралистов. Это их психологическая защита. С утра до вечера они читают кому-нибудь мораль. Водителю, тренеру, продавцу, официанту, повару. Их мужья на фирмах и на должностях учат подчиненных быть честными, вести себя достойно, выполнять свои функциональные обязанности, но это не мешает им приворовывать государственные средства и недоплачивать зарплату персоналу. Их жены все время рассуждают на темы честности и морали, хотя прекрасно знают, что капиталы мужа и их собственное поведение не всегда соответствовали моральным устоям. Как политический психолог могу сделать вывод, что две темы общения у сверхбогатых неискоренимы. Это наставление окружающих и выпячивание своей высокой моральности. На всеобщее обозрение. Вспомни, о чем говорит Ющенко, о ценностях и морали. Жена Ющенко о помощи детям и защите материнства. Но это не мешает Ющенко быть одним из самых богатых людей страны, занимая только государственные должности. А Катерине, получив деньги на больницу будущего, за 5 лет так и не начать ее строить. Янукович, накапливая профессорские, академические и прочие регалии, часто путает известных писателей, поэтов и географические названия. Азаров говорит о борьбе с коррупцией и о том, что начинать надо с себя, забывая о том, откуда у него, собственно, деньги и имущество. Тимошенко с нулевой декларацией о доходах в бронированном Мерседесе, одетая в Луи Вьютон, имеет огромные счета в офшорах и заявляет, что все это для людей. И это первые лица государства. А какими соловьиными трелями заливаются о морали жены банкиров и олигархов? С каким упоением они учат свою прислугу, продавцов в магазине, официантов, компаньонов, портных? Послушай Черновецкого и Кильчицкую. Эти вообще, кроме морали, не говорят ни о чем. Подождите. Ясно, почему богатых волнует красота и здоровье. Но почему они говорят о морали? Это что, понты такие? Не совсем. Согласно Зигмунду Фрейду, человек говорит о том, чему его не хватает. Тот, кому не хватает секса, говорит о сексе. Голодный человек говорит о еде. Человек, у которого нет денег, о деньгах. А наши олигархи и банкиры говорят о морали. Накопленные регалии и звания всегда куплены. Говорят о том, что знаний у них нет. Напрашивается вывод, что нами управляют в основном безграмотные, аморальные люди. По сути, такие же, как мы все. Все мы родом из детства. Мы росли в одних дворах вместе с ними, примерно в таких же семьях. И если наша аморальность и безграмотность ограничена нашими финансовыми возможностями, то аморальность и безграмотность власть имущих не ограничена ничем. Огромные полчища грамотных, умных, знающих и высокоморальных людей всегда служат власть имущим. Они-то и создают их звания, создают им фирмы, руководят их предприятиями и ведомствами, пишут за них статьи. И книги, пронеслось у меня в голове. Но я тут же отогнала эту мысль подальше. В конце концов, он за это платит приличные деньги. Уверен, нам, как гражданам Украины, самим надо меняться и поменьше верить в моральность и бескорыстность власть имущих, надеяться только на себя, постепенно исправляя свою собственную моральность. Я, по крайней мере, надеюсь исключительно на себя. Геннадий Викторович, бабло и понты политиков – тема, конечно, неисчерпаемая. Я собралась задать следующий вопрос. На сегодня все. У меня дела. Кинул шеф и, быстро встав из-за стола, едва попрощавшись, ушел. just feel.